Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Поражение в битве, победа в войне. Скатах, скатах. МТА прислушался к отдаляющемуся эхо. Скатах. В конце концов он заорал во весь голос. А что, собственно, ему еще делать? Как дозваться до самой красивой девушки в мире? Не легче ли дойти до ее комнаты или, лучше сказать, спальни и постучать в дверь? Да дело в том, что он до сих пор не знает, где ее спальня. Он провел здесь достаточно времени, чтобы не заплутать в коридорах, вот только это не означает, что он досконально обследовал замок. Возможно, ему бы стоило этим заняться. Правда, у него есть другие дела. Готовка целиком и полностью висит на нем. А готовить и вправду есть из чего. Все время, когда повар чешет репу, гадая, какое бы приготовить блюдо, ингредиенты чудесным образом обновляются на своих местах. Ну разве это не чудо? Нет, это гребаная магия. По крайней мере так считает сам идеальный воин. Она должна появиться. Она всегда появляется, когда ее зовут. На самом деле это довольно странно для столь высокомерной особы окликаться на зов чужого рыцаря, но по-другому на нее просто никак не выйти. Возможно, Севилья знает, где таки находится заветная спальня королевы страны теней, впрочем, в последнее время они мало общаются. Зато тот человек, с которым он больше всего проводит времени, прямо сейчас притаилась за углом. Хотя нет, притаилась, явно не то слово. Скорее, она просто стояла на месте, ожидая, когда парень сам ее найдет. Она просто дошла до нужного перекрестка в замке и остановилась прямо за поворотом. Скатах без понятия, для чего на этот раз она ему понадобилась. Тем не менее из-за их соглашения она просто не могла не прийти. И будем честны, на самом деле ей тоже интересно, что на этот раз придумал идеальный воин. Сначала это были и остаются изысканные блюда, затем ни с чем не сравнимые танцевальные номера. После появились театральные поставки и в конце концов интимный во всех смыслах танец, в котором они кружили. Матео только завернул за угол на нужном перекрестке, как остолбенел, увидев перед собой девушку. В его глазах пробежало удивление. На самом деле, он не в первый раз встречает ее именно так. Впрочем, по всей видимости ему все еще непривычны вот такие вот встречи. Тем не менее спустя мгновение его лицо расплылось в улыбке, а глаза хитро сощурились. Он точно что-то придумал. Не нужно быть гением психологии, чтобы прочитать все на мужском лице. Скатах, ништяк. Хлопнул в ладоши он под флегматичное выражение лица девушки. Погнали за мной. Он махнул за собой рукой, а затем уверенно зашагал в другой конец коридора. Он махнул за собой рукой, верно. Кому? Королеве страны теней. На самом деле любой другой монарх имел бы полное право заставить его извиниться, да и гордость воспротивилась бы подчиняться столь вызывающей просьбе. Однако Скатах лишь посмотрела в сторону, принимая нрав идеального воина во всей его простоте, а затем последовала за ним. Матео не оборачивался, ведь он полностью уверен, что она идет прямо за ним. «Слухай, а где вообще твоя спальня?» Как бы невзначай спросил он. «Тебе это знать не обязательно», в спокойной и одновременно с этим властной манере ответила ему ведьма. «Да ладно, ты чё, думаешь я буду в твоем нижнем бельишке ковыряться?» Он повернул голову к ней и ехидно улыбнулся, за что поймал строгий взгляд алых женских глаз. Понимая, что сказанул лишнего, он поспешно отвернулся обратно. «Не забывайся, шут», а от холодного голоса он чуть было не задрожал. «Да ладно, ладно, чё ты?» Ему пришлось поднять перед собой руки в знак примирения. «Я ж просто шутканул, потому что если она сейчас уйдет из-за его длинного языка без костей, то не факт, что она согласится пойти с ним в следующий раз». И вот они пришли к двери, той самой двери, за которой они уже бывали. Они прекрасно знают, что находится за ней. Матео открыл дверь, а затем жестом попросил девушку войти, как этакий джентльмен. Скатах в своей спокойной манере посмотрела на него, после чего зашла на лестницу, начав путь наверх. Хитрый парень поспешно прикрыл за собой дверь и направился прямо за ней, стараясь лишний раз не смотреть на покачивающиеся бедра практически прямо у его носа. Скатах слишком красиво. Он видит ее виляющую попку периферийным зрением, вот только посмотреть в упор жутко боится. И боится он вовсе не кары девушки. Если ему не удастся сдержать себя, то тогда все ранние приложенные старания просто превратятся в пыль. Спустя минуту она оказалась на крыше башни, на которой они, казалось бы, совсем недавно провели пикник. Сложно сказать, как к пикнику отнеслась сама Скатах, но точно можно сказать одно, у нее давно не было такого опыта, обычной жизни, и даже не существования, а жизни. Матеовсей еще поднимался по лестнице, поэтому он просто не мог заметить мимолетной задумчивости на женском лице. Честно говоря, крыша изменилась за это время хотя бы тем, что теперь ее покрыло белоснежное одеяло. Из-за снегопада существует риск разрушения крыши, поэтому ей повезло, что у нее в замке нашелся самоотверженный дворник. Но на деле этот замок пережил бесчисленное количество зим, поэтому дом самой королевы страны теней не пострадает из-за какого-то снегопада. И она уж точно не будет благодарить его за эту бессмысленную работу, о которой даже не просила. И все, тут более ничего не было. Не было ни большого ковра, ни еды, ничего. Только крыша с белоснежным одеялом и летающий вокруг белый небесный хлопок. Ожидала ли она увидеть здесь что-то интересное, возможное, однако это не значит, что у него нет плана. То хитрое лицо было неспроста хитрым, верно? А Матеа, поднявшись на крышу, прошел мимо нее прямо к краю, откуда открывался опять же прекрасный вид на теперь уже зимний пейзаж. Доставай краски и альбом хоть сейчас, чтобы запечатлеть красу природы. Хех, странно хмыкнул он. «Красотка, Севиля». Скатах поравнялась с парнем и проследила за его взглядом. Там, внизу, находились двое, девочка и девушка. Девочка старательно шагала из одного следа в другой, чтобы затем ошибиться по своей нерасторопности и начать все сначала с других, более свежих следов убийцы. Артурия только повернулась к ним спиной, дабы продолжить тренировку, как Севиля подняла голову и посмотрела прямо на них. На то она и убийца, чтобы чутко чувствовать на себе чужой пристальный, даже слабый, взгляд. Хотя она быстро потеряла к ним всяческий интерес, вернувшись обратно к обучению своей ученицы. «Ты правильно поступил, попросив ее обучить Артурию, Скатах больше следила за маленькой королевой, нежели убийцей. На войне все средства хороши, не каждую битву, и уж тем более войну, получится победить честно или с честью. Да, я тоже так думаю», кивнул Матеа. «На самом деле мой миленький трап не хотела учиться у нее». Неудивительно, Скатах скрестила руки под грудью. «Все же Артурия, рыцарь до мозга костей. Да, маленькая, да, неопытная, но рыцарь. Кстати, тебе вообще не холодно?» Матеа беспардонно положил руку ей на плечо. «Да на тебе почти ничего нет. Я чет тупанул и притащил тебя сюда», а другой хлопнул себя по лбу. Скатах скосила взгляд на мужскую руку на своем плече. Как на ней ничего нет, на ней надет ее личный костюм, который не только выглядит красиво, симпатично и изящно, так еще этот костюм очень крепкий и благодаря рунам ей фактически плевать на холод и жару. К тому же этот костюм во всей красе раскрывает ее женский магнетизм. Лично для нее красота является таким же оружием, как копья и руны. Поэтому нет, ей не холодно, совсем не холодно. Твое беспокойство излишне. Она внимательно посмотрела на него, не стоит переживать. Ну ладно, Матеа без проблем убрал руку, а затем нагнулся вниз, зачерпнул немного снега, скомкал белоснежный шарик. Мгновенно мужское лицо стало серьезным, даже нефритовые глаза потемнели, а брови весьма враждебно нахмурились. Скатах не могла не заметить и не почувствовать намерений парня. Он весьма красноречиво закинул руку за спину, его глаза внимательно следили за ней, как и она за ним. В его голове отпечаталось сотни ситуаций и тысячи сценариев того, что могло бы произойти, а произошло в итоге то, что он запустил белоснежный снаряд, который удивительно точно попал прямо в нос девушки, которая, кажется, и не думала уклоняться. Повинуясь инстинктам, он тут же отступил в сторону. А что Скатах? Маленькие кусочки мокрого снега падали с ее чудесного личика. В какой-то степени снежок освежал, но с другой стороны, как она вообще могла пропустить столь дерзкое нападение, точнее даже проигнорировать? Все просто. На самом деле она буквально до последнего мгновения считала, что Матеа задумал нечто другое. Может быть, что-то поинтереснее глупых игр в снежки. В конце концов, они оба уже далеко не дети. Хотя, учитывая его нрав, скорее всего, она несколько переоценила его. Ладно, сильно переоценила. Девушка легким движением руки вытерла лицо, после чего посмотрела на него раздраженным взглядом. «Что ты себе позволяешь, шут? А чё, не видно? Снежки, мать моя женщина, а папка тракторист». Он специально тянул время нелепыми фразами, чтобы собрать новый снежок. Скатах и не думала ему возразить, потому что Матеа снова завел руку за спину, явно хорошенько в нее целясь. И хоть холодный снег действительно может освежить, сегодня она уже умывалась, поэтому на этот раз ему в нее не попасть. Да и вообще, она слишком стара для всех этих детских во всех смыслах игр. В снежки играть ему разве что с Артурией, так что теперь она не позволит ему попасть. Мужская рука дернулась, как и его плечо. Рука двигалась, как и плечо, поэтому это точно не финт и не обманка. Он целится в нее и прямо сейчас готов запустить новый снежок в цель, а целился он явно в королеву страны теней. Алые глаза четко следили за его рукой, чтобы отойти в сторону в самый последний момент, когда рука Матеа полностью выпрямилась для броска. И да, она успешно сместилась со старого места. Вот только ей пришлось в срочном порядке выставить перед собой предплечье, куда и угодил снаряд. Женские глаза даже на мгновение расширились в удивлении, что, разумеется, не скрылось от глаз оппонента. Я не только шут, он понял ее немой вопрос, но и идеальный воин. С гордостью закончил он, горделиво вздернув носик. Действительно, он идеальный воин. Она и вправду забыла об этом, точнее просто не думала. Перед ней, наверное, последний, кто по-настоящему имеет большие шансы попасть в нее снежком, особенно на таком близком расстоянии. Не стоит недооценивать того, кто способен не только попасть в нее снежком, но и убить. Теперь ее взгляд наконец стал серьезным. «Ой-ой-ой, что такое?» «Испугалась, что я заставил тебя намокнуть». Вот теперь она нахмурилась, услышав в его словах явный сексуальный подтекст. «Ка-ка-ко, прямо как мокрая курочка». Он даже согнул локти, чтобы спародировать нелетающую птицу. «Но если ты хочешь свалить отсюда, то тебе придется пройти мимо меня, только махаться мы в этот раз будем не голыми руками, а снежками». В принципе, ей нет смысла соглашаться. Сначала глупая провокация, на которую поведется разве что ребенок, а в конце вовсе он выставил свои условия. Свои условия в ее замке. Она имеет полное право отказаться, однако тогда он просто забросает ее снежками в спину, что не так на самом деле и страшно. С другой стороны, на ум девушки пришел эпизод, когда Матеа точно так же провоцировал ее на битву. Тогда она поддалась провокации, желая выпустить пар, и тем самым сорвала первый запланированный пикник, за что ей было несколько стыдно. Конечно, она уже отплатила им за тот случай, но нынешняя ситуация все равно до боли похожа на ту. Она не должна была идти у него на поводу, но пошла, и сейчас девушка тоже решила ему не отказывать. Если он выбрал игру в снежки, чтобы развлечь ее, то так тому и быть. Правда, она не будет ему поддаваться. «Хорошо», — максимально нейтрально проговорила она. «Отлично». Он подарил ей самую радостную улыбку. Со стороны он был похож на ребенка, которому дали конфетку с полки. Продолжая улыбаться до ушей, он нагнулся к снегу и быстро слепил снежок, после чего поднял взгляд на соперницу, чтобы в следующий момент буквально отпрыгнуть в сторону. Снежок пролетел в каких-то нескольких миллиметрах от его лица. Казалось бы, он отвел от нее взгляд лишь на секунду, а она не только успела слепить снежок, но и почти попасть в цель. Этот его обескураженный взгляд кажется ведьме неуместным. С чего это он взял, что она тоже будет сдерживаться? Если идеальный воин сражается в полную силу, то и королева страны теней не станет расслабляться. Они смотрели друг на друг, искра, буря, безумие. У Матеа уже был в руках почти смятый в одну кучу снежок, когда же Скатах безоружна. Преимущество у идеального воина, так действительно может показаться. Он успешно свернул пальцами снег в твердый комок, когда женские пальцы прорисовали в пространстве руну, которая притянула к ней немного снега под ногами. Простыми словами, ей не нужно тратить время, чтобы нагибаться и подбирать снег с крыши, благодаря чему она сделала новый снежок практически одновременно с оппонентом, и тут уже возникла патовая ситуация. Снаряд готов у обеих сторон, но кто сделает шаг первым? Напасть первым означает проиграть, ведь если кто-то из них атакует первым и промахнется, то тогда только и останется уйти в глухую оборону. Впрочем, Скатах необычная девушка. Она медленно провела одним из пальцев по снежку, делая вид, будто бы просто придает ему более твердую форму, затем резко замахнулась и кинула снаряд прямо в Матеа. Идеальный воин без особых проблем увернулся от снежка. На самом деле он на мгновение растерялся, ожидая увидеть какой-нибудь финт или обманку от соперницы, но нет, она просто кинула в него снежок, целясь прямо в лицо. Ему было достаточно нагнуть голову, чтобы увернуться. И теперь радостная улыбка превратилась в предвкушающую, ведь сейчас преимущество точно на его стороне. Он только отвел руку в сторону, чтобы затем от души запульнуть в нее снег, как что-то твердое прилетело ему прямо в затылок. От неожиданности он потерял концентрацию, из-за чего бросок получился менее техничным и точным. Точнее, снежок унесло совсем в другую сторону. В этот момент алые глаза ведьмы увидели секрет его особого броска. Благодаря грамотной работе пальцев он мог поменять траекторию броска в самый последний момент. Не сказать, что он ее удивил, просто с помощью вот такой маленькой хитрости он успешно попал в нее в последний раз. Хотя, конечно, ей не знать о технике данного броска, ведь вряд ли кто-то из нынешнего времени и уж тем более античности когда-либо играл в бейсбол и боулинг. В этот же момент Скатах мгновенно прорисовала в пространстве руну. Снег сам притянулся к ее рукам, и пока Мате отходил от атаки из-под тишка, она швырнула новый снежок ему прямо в лицо. И, о боже мой, она попала ему точно прямо в рожу. Тут даже целиться не нужно было, потому что с момента удара в спину не прошло и мгновения. Снежный ком не только жестко угодил ему в лицо, но и облепил глаза. Скатах просто не могла не воспользоваться моментом, чтобы слепить новый снежок и снова кинуть его ему в лицо. И она снова попала. Аргх, только и мог простонать парень, явно не ожидавший такой прыти от соперницы. Тем временем, Матео не только инстинктивно отступил назад с белой вуалью на лице и глазах, но и получил новую дозу освежающего снега. Скатах ни на секунду не останавливалась обстреливать его лицо. И делала она это с таким пристрастием, словно убивала смертельного врага. Так что Матео завалился на спину под напором непрекращающегося огня. Из плеча хлынула кровь. Мужское лицо исказилось в агонии. Он до скрипа зубов стиснул челюсть, чтобы не закричать от боли. Когда в последний раз его по-настоящему ранили? Кажется, это впервые, когда он пропустил опасную атаку. Лежа на спине в обычной крестьянской одежде, чья рубаха пропитывалась кровью хозяина, он робко убрал руку от плеча и увидел там самую настоящую красную дыру. Дыру, зияющую насквозь, в его собственном плече. Вид раны, да и сама рана до чертиков его напугали, отчего даже дыхание задрожало, а спине пробежали мурашки. «Теперь ты понимаешь?» Над ним возвышалась Скатах. «Это наша последняя битва. С алого копья стекала красная кровь. Отсюда уйдет в живых только один. Либо я, либо ты. И прежде, чем ты откроешь свой рот, подумай об Артурии. Простит ли она тебе то, что умер здесь и сейчас? А что ему ответить?» На глазах появились слезы. Боль и вид раны отступили на второй план, потому что на первый вышли возмущение и разочарование. В организм хлынул адреналин, отчего все тело обдало жаром, тем самым притупляя острую боль. Он смотрел на нее, как на предателя, не понимая, почему она это делает, а главное, зачем. Где он провалился, раз все закончилось на этом? «Я мало старался для тебя, мало. Да я делал все, чтобы угодить тебе. Я делал все, чтобы ты снова почувствовала себя живой. Разве у меня не получилось?» — кричал он на девушку. Почему-то она не ответила сразу. Да потому что ей стыдно перед ним, ведь он смог сделать то, что не удавалось никому. Тем не менее, желание умереть во мне гораздо сильнее, чем желание жить. «Да скажи уже наконец правду!» — еще громче закричал Матео. «Ты с самого начала ни во что не ставила наше соглашение. Тогда почему она прямо сейчас улыбается?» Едва видимо, но улыбается. Ее улыбку не заметил Матео, потому что прямо сейчас он счищал с лица снег. Казалось бы, игра только началась, а она уже опустила свою защиту, чем и воспользовались. Истинные чувства: если она улыбается, значит, ей весело. Да, все так и есть. Кажется, ей и вправду нравится вот так закидывать этого шута снегом и просто проводить с ним время. Но он победил. Он только что победил. Он заставил ее вкусить жизни на мгновение, действительно почувствовать себя живой. Она улыбалась не потому, что гордилась кем-то или просто чем-то довольна, а потому, что чувствует биение окаменевшего сердца. С женской руки выпал снежок, который должен был добить поверженного врага. Вот только Скатах не ожидала, что он это сделает. Даже ее родители проводили с ней не так много времени. Тогда, в детстве, она никогда не играла в снежки, так как просто было ни с кем. Однако весь этот год, который почти закончится, не сможет вычеркнуть из ее сердца и памяти все те темные века, в которых ее дорогие ей люди умирали либо у нее на руках, либо в тех местах, которые они всей душой называли домом. Что с домом ведьмы? Одинокий, холодный и одновременно с этим богатый, совсем как сама Скатах. Она слишком устала, чтобы начинать все сначала. И хоть Матео только что проиграл битву, он выиграл войну, но последнее слово останется за ней. В этом была его роковая ошибка, которая, она надеется, научит его простому правилу жизни, не доверяя кому попало, особенно сломанным женщинам. «Япона-мать, ты где так играть научилась?» Матео наконец счистил с лица снег и теперь смотрел на нее довольной улыбкой на мокром лице. «Офигеть, да ты просто монстр снежков!» Скатах прикрыл алые глаза, после чего глубоко вдохнула и протяжно выдохнула. «Прости меня», она говорила искренне, от души и таким сложным голосом, одновременно с этим мягким, нежным, словно обращается к любимому мужчине, и грустным, скорбным. Даже ее лицо выражало глубокое разочарование, но разочаровалась она не в нем, а в самой себе. Ведь эгоистичное желание умереть оказалось лично для нее важнее, чем все те старания, которые приложил идеальный воин. «Нет, Матеотик Кири, да ладно, нормально», он по-простецки махнул, кажется, не понимая всю глубину момента ее извинений. Впрочем, что еще ожидать от Матео? «Ну что, продолжим». Он поднялся на ноги и всем своим видом показывал готовность играть дальше. Только Скатах не разделяла его энтузиазма. Она молча развернулась и направилась на выход, оголяя беззащитную спину перед врагом. Матео тут же прикинул варианты, быстро сделал снежок и швырнул ей прямо в спину. На этот раз он не использовал никаких хитрых техник, тем не менее снежок угодил прямо в цель, а Скатах будто бы не почувствовала удара в спину, продолжая идти на выход. Честно говоря, не такой реакции ожидал парень. Он считал, что она хотя бы разозлится или просто назовет его шутом, ну или хотя бы остановится. Тогда он сделал новый снежок и швырнул его в этот раз прямо в затылок, снова попадая прямо в цель. Голова Скатах едва ли качнулась, а в волосах остались следы от снаряда, но Скатах снова проигнорировала Матеа, подходя к лестнице вниз. «Эй, Скатах!» Но его слова улетели в никуда вместе с легким зимним ветром, пока королева страны теней закрывала за собой дверь. Вот ведь зануда. Он недовольно пнул снег рядом. «Даже отыграться мне не дала, блин, эх, ну, ПМС, наверное, у нее». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Матео. https://vk.com/184376501. Футурит Сантинуоус. Простите, Артурия заглянула в библиотеку. Здесь есть кто-нибудь? Никто, а что? Исполинских размеров шкафы встретили на вид хрупкую, миниатюрную девочку, прижимающую к себе рукопись. Со стороны могло показаться, словно она пожаловала в храм знаний, чтобы сдать книгу обратно, но на самом деле все куда прозаичнее. Во-первых, ей ничего не будет, если не сдать книгу вовремя, да и самих сроков сдачи в библиотеке нет. Во-вторых, она пришла сюда отнюдь не ради книг. Чаще всего именно здесь она занимается магией под надзором наставницы, за которой девочка сюда и пожаловала. На самом деле не очень уж она и хотела приходить сюда, точнее к наставнице. Каждый раз, когда она вспоминает о ней, или уж тем более видит перед собой, в ней просыпается иррациональная неприязнь и даже злость вперемешку с обидой. При разговоре со Скатах ей все время хочется нагрубить или наоборот показательно ослушаться ее слов, но Артурия держит себя в рамках, а все благодаря тому, что Севиль открыла ей глаза. Все эти странные чувства происходят из ревности. Ревность произрастает из любви и привязанности, поэтому, можно сказать, маленькая королева ни в чем не виновата. Впрочем, осознание проблемы помогает ей контролировать себя. На самом деле было бы неплохо поговорить с Матеа об его отношениях со Скатах, но Артурия крайне недовольна тем, что он по-настоящему бросил ее прямо на улице, сбежав к Скатах. Нет, она не злится на него, как раньше, но все равно обижена, ведь это большое неуважение к ней даже не как к госпоже, а как к человеку. И, черт возьми, у нее есть право обижаться на него, но опять же, эта обида не питается такой сильной злостью, как раньше, а учиться надо. Учебу у королевы страны теней никто не отменял, как и домашку. Вот Артурия и пожаловала в библиотеку, чтобы уточнить кое-какие моменты по домашней работе. И в библиотеке никого не было. Удивительно, что дверь сюда вообще была открыта. Либо Скатах забыла ее запереть, что маловероятно, либо девушка настолько доверяет гостям, что не запирает храм знаний, или же все дело в Артурии. Возможно, Скатах специально не закрыла дверь для своей юной ученицы, чтобы та могла приходить сюда в любой момент времени и учиться самостоятельно. Рассуждать об этом можно сколько угодно времени. Девочка пришла сюда за наставницей, ее здесь нет, поэтому Артуре тоже делать здесь нечего. Девочка закрыла за собой дверь, затем посмотрела в один конец коридора, а затем в другой и конкретно так задумалась, где бы искать скатах. Возможно, в тренировочной комнате? Нет, Артурия уже заходила туда перед библиотекой. Если так подумать, то сейчас вечер после ужина, когда все жители замка заняты своими делами, вот и скатах, скорее всего, занимается ими где-то у себя в комнате. А вот и вопрос, где находится ее спальня. Даже ее ученица этого не знает, зато может знать Севиля. И тут Пендрагон хорошенько так призадумалась. Стоит ли спрашивать об этом у нее? Почему бы, собственно, нет? Севиля в данный момент единственная, кто не сделал ей ничего плохого, кроме того, что пыталась когда-то ее убить. Но ведь это в прошлом, правда? Поэтому стоит заглянуть к ней в комнату. Артурия только шагнула вперед, как остановилась. В этом нет никакого смысла, так как, скорее всего, Севиля где-то добродит по замку, разгадывая его тайны. Тогда как же дозваться до тихой убийцы? Достаточно лишь позвать. Госпожа Севиля, это было похоже на бубнеж, нежели на крик. Севиля, честно говоря, вот так кричать ей довольно-таки стыдно. Севиля, но чего не сделаешь, ради учебы. Госпожа Севиля, вдруг девочка что-то почувствовала. Странный холодок пробежал по ее спине. Она уже сталкивалась с подобным, когда сзади к ней подкрадывалась убийца. Артурия резко развернулась, чтобы попытаться застать врасплох Севилю. Но позади никого не было, кроме разве что пустого каменного коридора, освещенного факелами. Неужто воображение разыгралось? Скорее всего, она сама себя накрутила, выдавая желаемого за действительность. Возможно, она просто недостаточно громко кричала. С такими мыслями Пендрагон повернулась обратно, а затем вздрогнула, увидев прямо перед собой Севилю, взирающую на нее внимательным взглядом черных глаз. Девушка, кажется, ехидно хмыкнула, явно довольствуясь реакцией ученицы. Ох, КХМ. Артурия попыталась сохранить остатки гордости. Извините, что отвлекаю вас, но вы случайно не знаете, где сейчас находится госпожа Скатах? Вот с Севильей Артурия общалась вообще без проблем. Она сейчас в театральном зале, в отличие от Скатах, с коей у Арутрии совсем скоро состоится разговор. Вот как, спасибо, кивнула Артурия, после чего открыла рот, чтобы спросить еще кое-что, в чем дело. Но девочка стеснялась вот так спрашивать о своих чувствах у Севили. Севиля умный и даже в какой-то степени мудрый человек, однако из-за странного фанатизма к какому-то Аллаху Артурия иногда вообще не имеет никакого понятия, о чем та говорит. На самом деле и сейчас спрашивать о ревности и в общем просить совет кажется бессмысленной затеей. Скорее уж Севиля прополоскает ей мозг рассказами об этом самом Аллахе. Нужно ли девочке это? На самом деле нет. Каждый раз, когда Севиля заводит разговор о вере, Артурия чувствует себя не в своей тарелке. Нормально ли ревновать кого-то к кому-то? Детские губы превратились в одну тонкую линию. Она все-таки об этом спросила. Севиля продолжала внимательно глядеть на нее. Аллах не приветствует ревность. Ревность – удел слабых. Некоторые мои. Она на секунду запнулась. Бывшие братья и сестры играли людскими сердцами, пользуясь их уязвленной гордости ревностью, чтобы подобраться к цели ближе и убить. Ревность отравляет мышление. Мы должны мыслить здраво, а иначе ты никогда не заметишь, как тобой пользуются или как к тебе подкрадывается кинжал в тени. Повисла напряженная тишина. Откровенно говоря, от слов Севильи Артурии не стало на душе легче. Напротив, в сердце девочки поселилась тревога. Да, Севилья умна по-своему, но ей не хватает тактичности и красноречия Скатах. Севилья убийца до мозга костей, когда же Скатах – королева. С точки зрения убийцы ревность – это слабость, которой нужно пользоваться, чтобы расправиться со своей целью, и яд, отравляющий разум. Правда, Пендрагон желала услышать совсем не это. Но как мне перестать ревновать? В лоб спросила Артурия. Ревность – удел слабых и неуверенных в себе людей. Коли ты желаешь освободиться от этих чувств, тебе нужно стать сильнее. Сильнее, физически или морально, ответ крылся посередине. Оказывается, ревность произрастает не только из любви, но и из неуверенности в себе. Скатах знает себе цену. Она ведет себя величественно, а главное уверенно. Когда же Артурия девочка, которая пытается завоевать внимание любимого человека? Артурия изначально находится в невыгодном положении, и она это прекрасно понимает. Вот в сердце и пробудилась ревность. Впрочем, это никак не облегчает дело, потому что маленькая королева по всем параметрам проигрывает королеве страны теней. Твое время еще не пришло. Становись сильнее, и уверенность придет к тебе. Не жди, когда цель придет к тебе. Ты должна сама создать ситуацию для Уби, снова запнулась Севиля, для своих планов. И ведь правда, все это время она сама мало проводила времени с Матэ наедине. Чаще всего Артурия занята либо обучением магии, домашним заданием по рунам, либо уроками женственности. С Матэ получается свидеться лишь тогда, когда он сам зовет ее на тренировку. Поэтому неудивительно, что у них так мало времени друг на друга. Как сказала Севиля, не нужно дожидаться шанса увидеться с ним, необходимо самой создать этот самый шанс. Это все равно, что в битве заставить противника открыться. Другими словами, создать для себя возможность обманкой или финтом. Вопрос лишь в том, как это сделать вне боя. Но как, такой короткий, но полный надежд вопрос. Артурия наконец зацепилась за возможность сблизиться со своим любимым. Ты должна сама это обдумать. Севиля скрестила руки на плоской груди. Таково мое домашнее задание для тебя. На этих словах ученица поджала губы. На самом деле Севиля никогда не задавала домашние работы. Обычно Артурия отрабатывает до посинения разные техники особого шага прямо при ней. Например, девочка так и не смогла дойти до гребаного леса по оставленным следам. Сказать, что после этой тренировки у нее дрожали ноги, ничего не сказать. А тут Ассасин взяла и дала домашку. Да еще какую. Как ей, черт возьми, создать возможность, чтобы провести время с Матэ. Притвориться больной, но это ведь вранье. Почему ей вообще пришло в голову притвориться больной? И тут в голове всплыли воспоминания былых времен, когда она действительно заболела. В те дни Артурия училась и тренировалась на износ, из-за чего в итоге девочка перетрудилась и простудилась. Тогда Матэ позаботился о ней и даже лежал с ней в одной кровати. Артурия схватилась за голову, а детское личико вспыхнуло красным, после чего она зажмурилась и сильно покачала головой из стороны в сторону в попытке прогнать смущающие мысли. Сердце забилось чаще, норовя в любой момент выпрыгнуть из груди. Неудивительно, что проказница Пендрагон сначала подсознательно решила притвориться больной. Но ведь это нечестно, хоть и очень искушно. Нет, это нечестно. Обманывать – плохо. Маленькая королева завязала с враньем, поэтому притворяться больной она уж тем более не будет. Но что же тогда делать? Поняв, что в голову не лезут дельные мысли, девочка вздохнула, убрала руки с волос и открыла глаза, чтобы обнаружить неожиданное исчезновение Севили. Артурия еще пару мгновений постояла в шоке, хлопая ресницами, пытаясь осознать, что наставница исчезла. Просто как будто бы испарилась или телепортировалась, настолько тихо и незаметно. Ну и что ей теперь делать? Мало того, что она искала скатах для консультации, так теперь еще домашка прибавилась. И эту домашку не выполнить одной зубрежкой и хорошей памятью. Артурия грустно посмотрела на книгу у себя в руках. Домашка Севили кажется куда более сложной. К тому же Ассасин даже не удосужилась сказать о временных рамках выполнения работы. Так еще, Матэ. Артурия повесила голову. Пока нет смысла об этом думать. Она лучше для начала доделает домашку скатах и уже потом возьмется за поручение Севили. От этих мыслей ей стало в какой-то степени легче. Она кивнула самой себе, после чего развернулась и направилась в театральный зал, активно размышляя над тем, что ей сказала Севиля. Чтобы перестать ревновать, нужно стать сильнее и увереннее, то есть женственнее, верно, а с этим девочке может помочь исключительно скатах, которая стала ее соперницей. Ото дня в день маленькой королеве не легче. Извините, Артурия приоткрыла дверь, заглядывая в большую комнату со сценой. На этой сцене, кажется, совсем недавно выступали самые настоящие призраки в качестве этаких актеров. Сама Артурия никогда не видела выступления уличных артистов, поэтому лицезреть искусство игры на сцене, да и просто сюжет для нее было в новинку. Точнее, девочка находилась в глубочайшем восторге, ведь до этого разные истории она читала лишь в книгах, а тут призраки прямо на сцене рассказали и показали историю на собственном примере. Это просто какой-то совершенно другой уровень погружения. Впрочем, сейчас не до театральных выступлений. Возле камина на удобном кресле восседала сногсшибательная девушка в довольно вызывающем облегающем костюме. Она задумчиво взирала на танцующее в камине пламя, чей свет будто бы озарял прекраснейшую даму всех времен и народов. К ней Артурия ревнует Матэ. Кажется, у маленькой, незрелой во всех смыслах девочки нет никаких шансов, вот только маленькая королева не собирается так просто сдаваться. Что-то случилось. Брови девочки приподнялись вверх. Неужели в голосе наставницы она услышала грусть? Я просто хотела уточнить кое-что. Артурия вошла в театральный зал и приблизилась к девушке. Теперь, стоя рядом с ней, она рассмотрела с другой стороны кресла небольшой столик с открытой шкатулкой, внутри которой лежали странные на вид кости и несколько завязанных мешочков. Честно говоря, Пендрагон понятия не имела, для чего нужны все эти вещи. Скорее всего, для какой-нибудь магии. Было бы глупо полагать, что Скатах владеет исключительно магией рун. Еще Мерлин как-то раз говорил, что для некоторых магических практик так или иначе требуются разные реагенты. «А что вы делаете?» — с неким любопытством спросила маленькая королева. «Я собиралась погадать». На этих словах детские глаза округлились. Скатах взяла шкатулку с небольшими костями черт знает кого и просто швырнула содержимое в огонь. Пламя угрожающе вспыхнуло, отчего Артурия непроизвольно отшатнулась назад. Спустя мгновение уровень огня нормализовался, однако Пендрагон кажется, словно пламя стало более насыщенным. Хотя может ей просто кажется. «Хммм», задумчиво протянула ведьма, всматриваясь в огонь. «Вы что-то увидели?» – робко протянула девочка. «Прорицание оно такое, если ты чего-то не видишь, скорее всего, видит кто-то другой». «Нет», Артурию удивил крайне емкий ответ наставницы, «но я предполагала, что так и будет». «Получается, что», девочка нахмурилась, пытаясь вникнуть в тему. «Прорицание не работает?» «Верно, обычные методы не работают», удивительно терпеливо и без капли раздражения ответила Скатах. «Вот что значит учитель со стажем. Но из-за чего это?» Подсознательно Артурию чувствует тревогу. Интуиция подсказывала, что здесь что-то нечисто. Это в принципе нормально, отрывки будущего должны были появиться в пламени огня, но там ничего нет. Скатах потянулась к одному из мешочков, и это ненормально, после чего взяла его и развязала веревку. Девушка засунула руку в мешочек и зачерпнула оттуда что-то вроде песка, который незамедлительно отправился точно в огонь. Огонь вспыхнул с еще большей силой, чуть ли не вырываясь из камина. Артурия снова инстинктивно отступила перед резвящейся стихией. Но что странно, в этот раз пламя горело ярким голубым цветом. Скатах явно добавила какой-то магический реагент, чтобы изменить цвет первоначальной стихии. Она все так же продолжила всматриваться в камин с концентрированным взглядом. Ведьма явно пытается заглянуть дальше какого-то огня. Женские глаза сузились, словно она действительно что-то увидела. «Вы видите что-нибудь?» Артурия подошла поближе, когда огонь в камине более-менее успокоился. «Нет», тяжело нахмурилась Скатах. «Не нужно быть гением, чтобы почувствовать настроение девушки. Наставница бесспорно недовольна и, честно говоря, Артурии не часто удается увидеть ее в столь скверном настроении. Видимо, затруднение в прорицании очень ее волнует. Если так подумать, то это действительно странно. Ладно, если бы у Артурии не получилось погадать, но ведь это не выходит у Скатах, которая явно намного старше и опытнее, чем выглядит. Кроме того, неспособность заглянуть в будущее прямо говорит о том, что с этим самым будущим что-то не так. С будущим что-то не так? Как раз таки она прямо спросила об этом. Нельзя этого отрицать. Скатах убрала открытый мешочек на место и вместо него взяла другой. Она развязала веревку, зачерпнула еще раз сыпчатого реагента и швырнула его в огонь. Пламя разбушевалось с новой силой, но в этот раз Артурия не отступила. Напротив, она впечатленно глядела на необычное пламя насыщенного фиолетового оттенка. Скатах же поддалась вперед и вновь вгляделась в пламя. Артурия тоже попыталась рассмотреть что-то в огне. Огонь красиво танцевал в камине, освещая округу фиолетовым светом. Говорят, на пламя можно смотреть вечно. Эти слова полностью правдивы. На вид красивый, теплый, притягательный огонь, на самом деле может стать непокорным пожаром, который вмиг сравняет с землей любой густой лес. «Видите что-нибудь?» – более взволнованно спросила девочка. «Нет», – ответ наставницы встревожил ее еще больше. «Проблемы будущего могут легко стать насущными проблемами. Если нет будущего, настоящее в любой момент даст трещину». Скатах положила использованный реагент на стол, после чего взяла последний мешочек. Она точно так же развязала его, зачерпнула новый реагент и осыпала им камин. Огонь в который раз угрожающе вспыхнул. Впрочем, он так и не вышел за пределы своей клетки. Глаза Артурии расширились, когда некогда фиолетовый оттенок пламени сменился на по-настоящему белое сияние. Белое пламя выглядело мягким, податливым и обманчиво нежным. Огонь остается огнем, какого бы цвета оно ни было. Скатах вновь вгляделась в пламя, но в этот раз женская бровь вопросительно выгнулась. «Вы что-то увидели?» — с надеждой спросила Артурия. Сам факт того, что будущего быть не может, пугал ее. В конце концов Пендрагон возложил огромные надежды на будущее. «Я вижу синий, черные и красные силуэты, женские силуэты», — задумчиво проговорила она. «Подле их ног лежит белый силуэт мужчины». Повисла напряженная тишина. Артурия смотрела на огонь и тоже пыталась увидеть там хоть что-нибудь, но образы будущего ускользали от ее внимания. Что еще за синий, черный, красный и белый силуэты? Что это вообще за будущее? Девочка навострила ушки, однако Скатах продолжала молчать, гнетуще молчать. В конце концов королева страны теней просто откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, по всей видимости расслабляясь. И это все? В голове Артурии слышалось разочарование. Будущее непредопределенно. Оно не сломано, просто будущее формируется прямо на наших глазах. Прорицание – это как чтение книги, терпеливо объясняла ведьма. Ты можешь начать с первой страницы, а затем заглянуть в середину и на последнюю страницу. Сейчас же мы находимся на последней странице, а вторая книга все еще пишется. Но что за будущее вы видели? Артурию продолжает волновать этот вопрос. Хотя она рада тому, что потенциальный конец света отменяется. Твое, Скатах взглянула на ученицу. Будущее Матеа закрыто от моих глаз. То, что я увидела, может быть, лишь одним из вариантов возможного будущего. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Матеа. https://vk.com/184376501. Бессмысленность стараний. Девочка стояла с закрытыми глаза и довольно странно разминала пальцы. Она то сжимала кулаки, то резко их разжимала, будто бы стараясь услышать хруст костей. На самом деле ее кости, хотя скорее суставы, действительно иногда хрустят во время активных тренировок с Матеа или во время разминки. А вот у Матеа почему-то всегда получается похрустеть то шеей, то пальцами. Не то, чтобы она завидовала ему, просто это смотрится довольно-таки пафосно. В следующий момент она распахнула глаза. Ее зеленые очи полнились небывалой концентрацией. Девочка выставила руки перед собой, после чего пальцы принялись вырисовывать в воздухе странные узоры. Со стороны могло показаться, словно она до сих пор продолжает разминать пальцы, однако на самом деле каждое движение ее пальцев оставляло за собой видимый магический след. Линии превращались не просто в узоры, но в самые настоящие сияющие символы. Затем Артурия резко хлопнула ладошами, тем самым соединяя знаки в один, более большой символ, засиявший еще ярче обычного. Затем Пендрагон дернула руками вперед, и из руны вырвался немаленький магический снаряд, который не просто летел по прямой, он будто бы танцевал из стороны в сторону. Хаотичная траектория движения имеет множество плюсов. Например, противнику будет сложнее защититься от такого снаряда. Снаряд также может обогнуть щит и врезаться точно в тело, а также просто пролететь мимо и поразить того, кто стоит позади. К тому же теоретически Скатах будет сложнее применить отражающую руну, ведь снаряд должен угодить аккурат в магический символ. Но что-то Артурия в этом сомневается. В любом случае, девочка широко улыбнулась. Ведь у нее действительно получается вырисовывать продвинутые руны, соединяя малые. 2 месяца назад она и помыслить об этом не могла, но зато сейчас она прямо-таки мастерица. Разумеется, до уровня Скатах ей как до луны, но все равно, она большая молодец. Жаль только нет никого рядом, чтобы похвалить ее. Рядом. Артурия тяжко вздохнула. Она непроизвольно вспомнила разговор 2-недельной давности у камина. Ну как разговор, они, скорее, перебрасывались словами, чем вели полноценный диалог, потому что атмосфера в театральном зале царила довольно гнетущая. На самом деле Артурия инстинктивно ощущает странное настроение наставницы. Сложно сказать, что в ней поменялось. Вроде Скатах ведет себя, как обычно, но странное ощущение неправильности все равно не покидает девочку. А уж странное предсказание тоже никак не выходит из головы. Что за синяя, черная и красная фигуры? Что за белая фигура лежала у их ног? Может быть, Скатах просто показалось, учитывая, что она делала с огнем? Нет, Скатах явно не ошиблась. Впрочем, ее предсказание слишком размыто. В какой-то степени точно можно сказать о том, что белая фигура от чего-то пострадала. Возможно, он даже мертв. Может быть, это был Матеа? Артурия хмыкнула и покачала головой. Матеа и умереть? Да Матеа слишком сильный, чтобы так просто умереть. Уж в нем-то она не сомневается. И тут она схватилась за голову. Она забыла про домашку Севили. Нет, они продолжают тренироваться на снегу, но последняя так и не спросила у ученицы про задание. Вот Артурия и забыла про поручение. Как ей создать момент, чтобы сблизиться с Мате? С того момента у них были тренировки и они вроде бы помирились. Ну как помирились? Мате просто потрепал ее по голове и сказал: «Звиняй, что убежал», а Артурия растаяла и больше не могла на него злиться. Точнее, кое-какое недовольство осталось, но она не может на него злиться. Ну не может. Аркх, и это бесит ее. Как будет потом, когда она станет королевой? Она тоже будет прощать ему все оплошности? Эх, тяжко вздохнула маленькая королева. Она без понятия, что сейчас вообще происходит и что вообще будет, поэтому нужно сосредоточиться на настоящем, а именно домашнем задании Севили. Что нужно, чтобы создать ситуацию? В бою необходимо сделать финт или специально открыться для атаки, а что в обычных ситуациях? Подойти к нему и попросить его провести с ней время? Звучит вроде бы логично, вот только это не создание ситуации. В бою нельзя попросить врага ударить тебя в щит, поэтому самой напроситься явно не выход. Как тогда поступить? Нужно сделать так, чтобы они по итогу оказались вместе. А это не так просто. Артурия деловито помассировал подбородок. Притвориться больной, и тут она от души хлопнула себя по лбу, напрочь отгоняя эту затею на задворке разума. Негоже королевской особе притворяться и... Да, просто негоже. Но что тогда сделать? Взгляд Артурии бегал по всей тренировочной комнате. Тут она занимается с Мате и практикуется со скатах. В общем-то девочка знает это помещение, как свои пять пальцев. Вдруг детские глаза округлились, а сама она на всех парах побежала прямо на выход. Ну конечно, ответ лежал буквально у нее перед носом. Мате. Пробегая мимо кухни, ей повезло заметить там свет. Она толкнула дверь жестом, полным надежды застать его именно там. Да-да, странной интонацией проговорил он, поднимая голову. О, мой миленький трап решил проведать меня, а затем помахал ей мокрой рукой, из которой торчала не менее мокрая тряпка. Рукава засучил, в руке тряпка, да и сами руки мокрые, а перед ним, на столе, стояла бадья с посудой. Повар всегда должен содержать место работы в чистоте, вот и Мате решил устроить здесь генеральную уборку. Детские губы сами собой приподнялись от его искреннего приветствия. Откровенно говоря, Артурия до сих не знает, что значит трап, зато она прекрасно знает, что такое миленький и мой. Она подошла поближе к любимому, пока тот вытирал руки об другую, сухую тряпку. «Моешь посуду?» – как бы невзначай спросила она. «Ну как видишь», – он махнул на бадью с посудой. «А долго ты еще будешь занят?» Артурия облокотилась об стол, встав в весьма манящую позу. Впрочем, техника соблазнения от скатах, исполненная девочкой, едва ли можно назвать притягательной для нормального человека. Да нет, еще минут 10, поэтому Мате этого не заметил. А потом можно попросить тебя помочь мне с практикой рун. Госпожа Скатах сказала, что скоро финальное испытание, поэтому я хочу хорошенько подготовиться с твоей помощью. Все до боли просто. Достаточно было попросить его о помощи. Странно сейчас тренироваться новым боевым искусством, когда на носу финальная стадия обучения рунам. Поэтому Артурия решила поднять тему магической практики. На самом деле не важно, что он совсем не разбирается в магии. Главное то, что он не сможет отказать ей. Да, Мате признает свою некомпетентность в рунах, да он предложит в помощь ту же скатах, что логично, но Артурия пришла сюда за ним и без него она отсюда не уйдет. Подойдет даже самая нелепая отмазка. У тебя уже скоро последние экзы. Артурия переключила все внимание на последнее слово, поэтому не заметила напряжения в его голосе. Ну, кажется, она поняла, что такое эти экзы. Да, через 3 дня уже. Вот усиленно готовлюсь. Хочу, чтобы ты посмотрел, как я справляюсь. Артурия сжала челюсть, чтобы не расплыться в улыбке. Вот теперь-то он точно не отвертится. Блин. Парень швырнул тряпку на стол. А чё так быстро? В никуда спросил он. Артурия, пожалуйста, домой посуду за меня, умоляюще протянул он. А то у меня дело появилось, она толком рот не успела открыть, как он продолжил. Спасибо большущее тебе, мой миленький трап. Мате похлопал ее по щекам, а затем рывком умчался с кухни, оставляя маленькую королеву одну. Она ошарашенно посмотрела на дверь, за которой буквально мгновение назад скрылся ее первый рыцарь, а затем со всей силы ударила кулаками по столу, злобно нахмурившись. Девочку переполняла такая ярость, что белки покраснели, а из ноздрей, кажется, вырывался горячий пар. Даже волосы словно на секунду встали дыбом, пока зубы скрипели в негодовании. «Матеа», — сквозь зубы процедила она, — «вот когда я стану королевой, я тебе это припомню». Скатах, Матеа ввалился в открытую дверь. «Вот ты где, блин, ух!» Он демонстративно вздохнул, заходя в святая святых каждого воина, сам арсенал. С последнего своего визита сюда здесь ничего не изменилось. Величественное оружие так и покоились на своих местах, а доспехи стояли недвижимо на манекенах. На самом деле Матеа не раз пытался попасть сюда втихаря, но каждый раз дверь была закрыта на магический замок. Конечно, он мог бы пробить стену, чтобы зайти, но это все равно, что выстрелить из дробовика в библиотеке, Скатах тут же примчится на шум, а в том, что она все услышит, он не сомневается. Хотя вместо того, чтобы любоваться всеми экспонатами, он тут же подошел к королеве страны теней, которая задумчиво глядела на длинные кожаные веревки, стоя напротив синего облегающего костюма. «Слухай, а чё, обучение Артурии уже почти закончилось?» Скатах медленно, даже с какой-то неохотой, оторвалась от созерцания кожаных ремней и посмотрела на парня. «Да, а что насчет нашего соглашения?» Он тщательно скрывал страх в голосе, но ведьма все прекрасно слышит. «Я победил», и за улыбкой его она видит неуверенность. «Узнаешь, когда она пройдет последнее испытание?» Скатах перевела взгляд на костюм. «Ой, да ладно тебе», Матеа пихнул ее в плечо, отчего та слегка пошатнулась на месте. «Так нечестно, Артурия может и провалиться». Впрочем, она говорила все так же обманчиво спокойно. «Пока рано об этом говорить». «Ну ладно», теперь она услышала облегчение в его тоне. «А что ты здесь вообще делаешь? Что за веревки?» «Поводья моей сестры». Скатах сжала их в кулак и опустила взгляд. «Сестры?» Понятно, он явно хотел порасспрашивать о ней, но вовремя осек себя, осознав, что к чему. «Слушай, может, потанцуем?» Вдруг ни с того ни с сего предложил Матеа. «Или мне может приготовить тебе чего-нибудь?» Теперь она слышит беспокойство. «Я уже все решила». Она повесила поводья на плечи манекена в синих одеяниях, которые некогда носил ее племянник. «Тебе более не нужно стараться для меня», а затем повернулась к нему лицом. Женское лицо являлось эталоном спокойствия, за которой скрывалась грусть и даже стыд. «Ты сделал для меня слишком много, слишком, и продолжаешь делать это сейчас», добавила он мысленно. «Да ладно тебе, мне тоже нравится проводить с тобой время», он пододвинул к ней локоть и дернул им. «Давай, погнали выпьем твоего венца и немного потанцуем». Она нерешительно посмотрела на его локоть, но затем все же взяла его под руку. «Хорошо, примечание к части, если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости о Матеа. https://vk.com/184376501. Скатах против Матеа. Девочка сидела с большой улыбкой на лице. Буквально пару минут назад закончился ее финальный экзамен, который показала, что одна юная ученица не только усвоила все знания, но успешно применила все на практике. Можно сказать, Артурия наконец твердо стоит ногами на фундаменте магии рун. Простыми словами, она научилась правильно взмахивать мечом, не боясь потерять устойчивость или открыть для контратаки. Разумеется, сравнивать боевые искусства и магию некорректно. Магия, в первую очередь, путь учения, когда же боевые искусства, совершенствование тела, включая навыков. Хотя она может сравнивать два этих пути, ведь маленькая королева уверенно шагает по обеим тропинкам, которые аккуратно вытоптали перед ней наставники. Разве путь рунической магии не подошел к концу после финального испытания? Вовсе нет, Скатах дала ей тонну книг и рукописей, чтобы та продолжила развиваться. Считается ли это домашним заданием на годы вперед? Возможно, но сейчас Артурия слишком рада, чтобы жаловаться на что-то. Сам факт пройденного финального испытания уже доказывает, что на чего-то достоит. Конечно, стоит отдать должное наставнице, которая успешно донесла до ученицы нужный материал, однако на самом деле процесс обучения был настолько стремительным, что Скатах иногда так давила на ученицу, особенно домашкой. Если бы не умение зубрить, то ей бы вряд ли удалось поддерживать такой бешеный темп. Впрочем, думать об этом нет никакого смысла. Больше всего ее сейчас волновал ноющий от голода живот. Мало того, что Артурия не смогла уснуть практически всю ночь, так и утром она не позавтракала. Откровенно говоря, девочка только продрала глаза, как ее тут же забрала Скатах на экзамен. У нее просто не было времени как на поесть, так и на повтор всего материала. Зато сейчас она восседала на стуле за большим прямоугольным столом в трапезной, ожидая, когда же Матвей принесет ей чего-нибудь вкусненького в награду. Ожидает ли она хоть какой-то награды от своего первого рыцаря? Может быть, на прямой вопрос она бы ответила «нет», все ж таки рыцарь должен быть кротким, но по сути она только этого и ждет. Ей даже нужно не столько вознаграждение, сколько само внимание Матвея и его похвала за проделанную работу. Этого будет более чем достаточно, и она надеется, что это скоро случится. В конце концов, время обеда и все вот-вот соберутся за большим обеденным столом, как это бывает всегда. Ее даже не смутило, что сейчас она находится в трапезной совершенно одна. Обычно здесь уже сидит Скатах вместе с Севилией, ожидая вместе с маленькой королевой прибытия повара со сказочными яствами, однако сейчас рядом никого не было. И если Скатах может заниматься уборкой после изматывающего экзамена, включавшего в себя самый настоящий бой, а Матвей заканчивает последние обеденные приготовления, то где убийца? Севилья всегда внезапно появляется и исчезает, ведь это часть ее несравненного образа. Что до Матвея, он всегда заходит последним, обычно волоча в ладонях, плечах, предплечьях и даже на голове разнообразные тарелки и подносы. Если поначалу Артурию жутко боялась, что он обязательно оступится, упадет и искупается в еде и напитках, то со временем это стало нормой. Все же было бы странно, если бы идеальный воин не сумел бы сохранить равновесие в таком положении. А время шло, радостное настроение потихоньку остывало. Пендрагон наконец начинает осознавать, что никто не идет обедать. Может быть, она перепутала время? Да не может быть, точно. Скорее всего, Матвей просто не знает, что они уже закончили. Все-таки никто не говорил, на сколько часов затянется их экзамен. Артурия явно сглупила, поэтому поспешно спрыгнула со стула, задвинула его, как подобает воспитанной девочке, и повернулась в сторону, чтобы оббежать стол. Как перед детским носом материализовалась невысокая черноволосая девушка. Артурия аж опешила от такого появления и уперлась спиной в задвинутый стул, большими глазами глядя на Севилью перед собой. Откровенно говоря, все должны уже привыкнуть к такому эффектному и незаметному появлению убийцы, однако ассасин все равно находит способы застать врасплох лично маленькую королеву. Не сказать, что Артурия обижается на нее за это, просто каждый раз от внезапного появления у нее сердце готово остановиться. Если так подумать, если бы тогда рядом не было Матвея, Пендрагон была бы уже мертва. Артурия прочистила горло, делая вид, словно бы совершенно не испугалась, и деловито поправила на себе одежду. Будь у нее наручные часы на запястье, наверняка бы она заглянула и в них. Впрочем, внимание девочки больше привлек поднос в руках наставницы, на котором находились миски со странным содержимым, кроме ложек, да графин с чашками. «Это что, еда?» Севилья поставила поднос на стол, затем положила одну миску со стаканом возле стула Артурии, а вторые – рядом с соседним стулом. Графин же пристроился аккурат между мисками. «Садись есть», она села на соседний стул и принялась есть из миски. Артурия немного впала в прострацию. Для начала исключительно Матвей всегда занимался готовкой и подачей еды, а тут вдруг Севилья принесла еду. Ладно, Матвей мог бы попросить ее просто принести еду в трапезную, вот только, что это за бурда в миске, такая, однородная и серовато-белая, ложка как будто утонула в этой каше, или лучше сказать в болоте, и это подали к столу. Матвей приготовил вот это, не понимая, что происходит, Артурия неосознанно сдвинула свой стул и села за стол, нависнув над миской. Нет, Матвей бы такого точно не приготовил. Конечно, бывали моменты, когда он готовил супы и каши, но они выглядели намного лучше, чем вот эта болотистая возня. Артурия подобрала ложку, отчего каша начала нелицеприятно стекать с нее обратно в миску. Ах, она положила ложку обратно в миску. Сегодня готовил не Матвей, донесся неуверенный вопрос. Это я готовила, Севилья продолжила непринужденно поглощать то, что было в миске. Ау, а теперь появился новый вопрос. Почему готовкой не занимался Матвей? Ешь то, что есть. Девушка налила воду из графина в стакан. Тело должно набираться сил. Не всегда получится есть изысканные блюда. Конечно, в ее словах есть смысл. Многие бедняки только и делают, что едят каши на обычной воде, просто. Она ведь благородных кровей. Скорее всего, это очередная тренировка от убийцы. Убийца должен быть не только тихим и смертоносным, но и неприхотливым во многих вещах. Наверняка, Севиле приходилось есть вещи, куда похуже обычной некрасивой съедобной каши. Однако в данный момент не это интересует Пендрагон. Почему готовила Севиля, а не Матеа? Из-за тренировки? Тогда почему в трапезную до сих пор не пришел ее первый рыцарь? А где Матеа? Она решила задать прямой вопрос. Он сказал, что будет занят. А чем он занят? С подозрением спросила Артурия. Не знаю, Севиля сделала паузу, чтобы отпить немного воды. Посмотри, кого здесь еще нет. Девочка осмотрелась. На самом деле ей не нужно было это делать, потому что она точно знала, кого еще нет, Скатах. Но Скатах, скорее всего, прибирается в практическом зале и по идее она вот-вот придет. Или Матеа и Скатах снова решили провести время вместе, прямо за ее спиной. Ух, детские ноздри, из которых доносилось шумное дыхание, расширились, а на виске подступила вена. Она старалась не злиться на них. Ревновать, да, но не злиться. В конце концов, вот такие вспышки агрессии остались в прошлом. По крайней мере до этого момента. Значит, она сдает последний экзамен, не спит перед ним почти всю ночь, а затем чуть ли не взрывает себе мозг во время письменного теста и практически ломает себе кости в дуэли со Скатах. А они что, развлекаются вместе? Снова. Несправедливо. Вот это уже полная несправедливость и неуважение хотя бы со стороны ее первого рыцаря. Артурия громко хлопнула ладонями по столу, отчего миска со стаканом испуганно задрожали, а затем она спрыгнула со стула и шагами, полными злости и недовольства, направилась на выход. Она собирается найти Матеа и высказать ему все, вообще все. Как он смеет вот так открыто игнорировать свою королеву и бегать, черт возьми, к другой? Это гребаная измена, а измена карается с особым пристрастием. Не ходи за ними, голос Севиль остановил девочку практически прямо в коридоре. Почему я не должна идти за ними? В ее словах чувствовалась раскаленная магма. У них важный разговор. Не стоит им сейчас мешать. Теперь я просто обязана сделать это. Сам факт того, что этот разговор важен, сильно распалял драконью гордыню Пендрагон. Это не твоя битва. Артурия сделала шаг и остановилась. Битва? О чем она говорит? Какая еще битва? Девочка развернулась и озадаченно посмотрела на Севилю, явно ожидая внятных подробностей. Севиля тоже смотрела на ученицу нечитаемыми взглядом. Убийца не торопилась все разъяснять, ожидая со стороны ребенка каких-то действий. Артурия нахмурилась еще сильнее, кажется, понимая, чего от нее ждут, потому тяжко вздохнула и направилась обратно за стол. Злость, ревность и недовольство никуда не делись, однако она подсознательно желает, чтоб Севиля сейчас оправдала Матеа. Только из-за этого она вернулась обратно за стол. Я могу лишь догадываться об их отношениях, но начались они с тебя, девочка скептически выгнула бровь. Тебе нужен был учитель магии, поэтому Матеа попросил Скатах стать ею, но разве она обязана соглашаться на это безвозмездно? Мы можем лишь догадываться, кто такая Скатах на самом деле. Тем не менее одно можно сказать точно, она ничего не делает просто так. Она что-то потребовала от Матеа взамен на твое обучение. Твое обучение окончено, и теперь Матеа расплачивается.